Недавно свет увидела новая книга Германа Разина «Полеты ангелов», издательство «Альбатрос», — прочел Березин. Чем же молодое дарование попотчует на этот раз наших читателей? Как только мы задались этим вопросом, я, как корреспондент КМ, отправилась на книжный рынок и купила сию книженцию, дабы прочитать ее на сон грядущий. С первых же страниц на меня обрушился настоящий шквал психоделического идиотизма, разбавленного философской демагогией о несправедливом устройстве мира. Сюжетец простой. Некий профессор изобретает прибор, способный обнаруживать среди нас некие субстанции, которые всюду нас преследуют. Мне лично все это напомнило небезызвестный голливудский шедевр под названием «Город ангелов» с Николасом Кейджем в главной роли. Но, зная о пристрастии господина Разина к беззастенчивому, скажем так, копированию уже известных сюжетов, мы не будем судить его строго. — Да, крепко приложила, — усмехнулся Березин. — И так на каждую книгу, представляете? — воскликнула Алла Петровна, чуть не опрокинув свой бокал. — После таких вот рецензий наши продажи падали процентов на 10. Герман Разин. Герман Разин. Да-да, тот самый, — радостно подхватила директор издательства. По его книгам сняли сериал на НТВ. — Не смотрел, — покачал головой Юра. — Зря, — сухо заметила она. — Очень хорошо сняли. Почти ничего не испортили. — А сегодняшняя вечеринка была в его честь? — Да, презентация новой книги. Решили не делать ничего грандиозного. Не до того, знаете ли. Пригласили самых нужных. А в числе нужных была и Беляева? Вот как раз ее-то мы и не приглашали. Но вы же знаете этих журналистов. Всюду пролезут, сколько ни ставь охранников. По правде говоря, я заметила ее, но не хотелось устраивать скандал, выставлять ее вон. Как видно, зря. Нужно было выставить. Теперь Меридиан, чего доброго, припишет нам политическое убийство. — Боже мой! — в ужасе произнесла Алла Петровна, откидываясь в своем удобном кресле. — А ведь они не упустят возможность поднять тиражи своей желтой газетенки. — А почему вы решили, что Беляева умерла не своей смертью? — поинтересовался Березин. Какая к чертям теперь разница, своей смертью она умерла или не своей? Прямо никто ничего говорить не будет, устроят утечку из достоверных источников. Я не понимаю, что вы не поделили? Или это милая бескорыстная ненависть соседей? — улыбнулся он. — Бескорыстная? Как бы не так. Криминальный Меридиан, к вашему сведению, это еще и издательский дом. Они переманивают оптовиков более низкими ценами, у них есть деньги на договоры с популярными заграничными авторами, а не рыбная кость в нашем горле. И теперь им представилась возможность смешать нас с грязью. Черт бы побрал эту пронырливую дуру, удосужившуюся откинуть туфельки в нашем туалете. Кстати, что с ней такое? Она же была еще молода. — Мы пока не знаем, — ответил Березин осторожно. — Проведем вскрытие, сделаем анализы. Алла Петровна улыбнулась и пересела в кресло поближе к нему. — Егорович, — снова подсказал он. — Юрий Егорович, голубчик, мое издательство оказалось в весьма затруднительном положении из-за этого... происшествие. И я была бы вам очень благодарна, если бы вы держали меня в курсе событий. Уж помогите мне заполучить хоть какие-то козыри, чтобы я могла хотя бы отгавкиваться от этих бесстыжих газетчиков. Внутренне потешаясь над ее беззастенчивыми намеками, Березин встал. — Сделаю все, что смогу, Алла Петровна. — Ну что ж, — спасибо, что уделили мне время. Я вас больше не задерживаю. Хотя, позвольте еще пару вопросов. — Смерти моей хотите, да? — жалобно простонала она. — Я и так всю ночь тут просидела. — Во-первых, мне нужен список всех гостей, которые были здесь сегодня вечером. Я уже отдала его одной вашей сотруднице. — Отлично, — кивнул Березин. — Во-вторых, не подарите ли вы мне какую-нибудь книгу? — Да ради бога! — радостно подхватилась она. — Вот вам один из последних романов нашего Германа Разина. Я сама проплакала над рукописью всю ночь. А нельзя ли устроить так, чтобы он ее подписал? Я хоть и не читал его, но, знаете, ужасно приятно похвастать книгой с автографом автора. Думаю, это можно устроить. Правда, немного позже. Герман очень ранимый человек, и эта трагедия сильно на него подействовала. Знаете, он даже упал в обморок. — Вот как? — сочувственно склонил голову Березин. «Да — Да-да, представьте себе, упал прямо в зале. А где же он сейчас? Его увезли домой. Я хотела поехать с ним, но меня, как вы понимаете, не отпустили ваши сотрудники. Герман сейчас так нуждается в поддержке самых близких людей. К тому же, если учесть то, что на нас завтра обрушат... Ох, даже думать об этом не могу. Вам, возможно, покажется странным, что мы с ним так носимся. Но вы не знаете творческих людей. У них сердце не спрятано в груди, как у всех. О, нет, оно на виду. Оно открыто, как незаживающая рана. — Поэтично, — заметил Березин. — А вы поработаете с такими людьми хотя бы пару лет и сами заговорите в стиле Шекспира. Мы все заражаемся от них чем-то необъяснимым, Юрий Егорович. По-настоящему талантливые личности способны менять все вокруг себя, а Герман Разин — очень талантливый человек. — Хотелось бы с ним познакомиться, — сказал Березин, листая новенькую, еще пахнувшую краской книгу в твердом переплете. — Постараюсь устроить, если вы поможете мне в этой кошмарной ситуации, — проговорила она шепотом, вытаскивая из шкафа пальто. — Можете на меня рассчитывать, — также шепотом ответил Юра, помогая ей одеться.